Третье. Вопреки разговорам на Левом, Днепровский не был новым местом. Во время войны здесь находился рудный участок прииска Хита, расположенного на трассе в 30 километрах. Когда в 44 году олово для государства оказалось менее важным, чем золото, участок закрыли. Бараки скоро пришли в негодность, дороги позарастали травой. И только в 49-м горные выработки расконсервировали и стали вдобавок вскрывать полигоны, чтобы промывать оловянный камень на приборах. В долине работало 8 промывочных приборов. Смонтировали их быстро, только последний, 8-й, стал действовать лишь перед концом сезона. На вскрытом полигоне бульдозер толкал пески в глубокий бункер. Оттуда по транспортерной ленте они поднимались к скруберу, большой железно вращающейся бочке со множеством дыр и толстыми штырями внутри для измельчения поступающей смеси из камней, грязи, воды и металла. Крупные камни вылетали в отвал, нарастающую горку отмытой гальки, а мелкие частицы с потоком воды, которую подавал насос, попадали в длинную наклонную колодку, мощеную колосниками, под которыми лежали полосы сукна. Оловянный камень и песок оседали на сукне, а земля и камушки вылетали сзади из колодки. Потом осевшие шлихи собирали и снова промывали. Добыча касситерита происходила по схеме золотодобычи, но, естественно, по количеству олова попадалось несоизмеримо больше. Организация постоянного лагеря всегда изнурительный и долгий процесс. Все вспомогательные работы зэкам приходилось выполнять в свободное время. А это значило, что после подземки, прибора, обогатительной фабрики или мехцеха надо еще часами помогать бригаде строителей. Выходных дней их полагалось 3 в месяц. В первый год мы почти не видели. То таскали камни для мощения дорог, то копали ямы и вколачивали сваи под новые постройки, то тянули колючую проволоку, корчевали пни, пололи траву в запретной зоне. Словом, дел хватало. Все старались после смены не попадаться на глаза надзирателям, которые живо откомандировывали вольношатающихся на разные работы. Дома для начальства, бараки для надзирателей, их клуб и магазин – все строилось нашими руками. Особенно много трудов потребовала крыша штаба, конторы лагерного управления. Каждый зэк обязан был сдавать пустые консервные банки. Задание довольно простое, ибо вся Колыма со времени войны, когда снабжение было исключительно американским, была завалена ими. Невероятное количество банок валялось вдоль трассы, в поселке, за фабрикой и лагерем. Из разогнутой жести клепали большие листы, на каждой из которых требовалось несколько десятков, а то и сотен банок. И многие десятки таких листов были уложены на стропила 30-метрового строения. Невозможно и представить, сколько на эту кровлю было затрачено человеческих сил. И каждый день приносил новые неудобства. Бригады в лагере без конца перебрасывали. Зэки ходили по зоне со своими постелями на плечах, ругались и дрались за места со старожилами секции, стараясь не опоздать на ужин. Столовую превратили в спальню, а раздача пищи происходила под рваным брезентом. Меня зачислили в ЭТРовскую бригаду, где были замерщики, маркшейдеры, геологи, бухгалтеры с разных участков. В зону мы заходили последними, пока не собирались вместе. Нашим бригадиром был мастер мехцеха Судаков. В прошлом майор, худой, болезненного вида добряк, который никогда не повышал голоса. У него хватало своих забот. Как бывший преподаватель подрывного дела в немецкой диверсионной школе «Цепелин», он знал в лицо много своих учеников, разыскиваемых чекистами. Его без конца таскали к оперу, который раскрывал альбомы с фотографиями для опознания. Иногда его проверяли, показывая людей, которых он наверняка должен знать. Сажали в карцер, если он не узнавал их, и грозили отправить во внутреннюю тюрьму в Магадане, куда он позднее и попал. Судаков, как бригадир, только проверял наш выход на работу, организовывал питание и быт, но никаких наших дел не касался. Первые дни меня посылали по всем участкам перемерять объемы. Некоторым замерщикам не доверяли. Я скоро догадался о своей роли и стал согласовывать расчеты с предшественниками, чтобы у тех, кто таскал руду, не отбирали дополнительного питания. Потом направили на второй горный участок, расположенный в конце вольного поселка. К участку относились карьер возле дороги, откуда возили руду на обогатительную фабрику, одна шахта и один прибор на полигоне. В конторе меня встретил высокий молодой человек с гибкой спортивной фигурой и большими русыми усами. Это был мой новый начальник, маркшейдер участка Яценко. Он тут же устроил мне экзамен, потребовал вычислить кубатуру конуса и шестиугольной ямы и одним глазом, проверяя результат, сказал: «Этого достаточно, завтра покажу репера. Мы начинаем вскрывать полигон. Работать надо аккуратно. Все норовят нас надуть. Иди пока нивелировать дорогу на карьер. В инструменталке ждет речник». Лоций Киш, мой сосед по нарам, весело приветствовал меня. «Сервус, Петер, значит, будем вместе? Пошли, покажу, где первая точка. Вот нивелир». На втором участке я провел все лето. У нас в конторе собрался дружный коллектив, и жизнь на первых порах была довольно сносной. Пока от нас не отделили зону управления рудника, американскую, мы ходили в магазин. Деньги иногда перепадали от вольных и частенько кормились в общежитии взрывников и бурильщиков. Случалось, после развода я успевал позавтракать у водителя рудовоза или бригадира взрывников, недавно освободившихся уголовников, которой охотно меня угощали. Они знали цену вкусной еде, да и в некоторой степени зависели от моих замеров. Больше всего мне нравилось в бараке взрывников. Их бригадир был большим мастером по части свежих блинчиков. Оставив позади эту приятную процедуру, я заходил в контору, брал инструмент, рулетку, метр и поднимался на карьер, где записывал результаты измерений в свой блокнот, тщательно сопоставляя фактические объемы с нуждами зэков, за которыми числились кубики. Потом поднимался еще выше, замерять шурфы, глубокие колодцы, которые бурили вручную. Это был долгий и утомительный труд. Один зэк держал короткий заборник, ломик с долотообразным острием, другой бил по заборнику кувалдой. После каждого удара заборник немного поворачивался, и так постепенно крошили камень, углубляя дыру. Иногда ее пробивали ломом, когда порода была помягче, особенно близко к поверхности. Полученные шпуры, дырки заряжали аммональными патронами. Это было обязанностью взрывника, который зажигал шнуры на языке несведущих фитили и быстро садился в бадью, которую тут же поднимали два зэка с помощью ручного ворота, как в деревенском колодце. В той же бадье поднимали породу после взрыва. По мере обустройства режим в лагере становился строже. Однажды после работы наш кум Гаврилов заставил зэков собрать в зоне все железные предметы, из которых можно было сделать ножи. Например, обручи, листовое железо или проволоку. После этого даже за гвоздь, найденный во время обыска, следовал карцер. Запретили одежду и обувь неказенного образца, блокноты и вообще бумагу, карандаши. У меня часто отбирали замерную книжку, но выручал начальник производственной части Хачатурян. Он-то знал, что от моих замеров зависели не только лишние черпаки каши, но и зарплата зэков, которую прииск перечислял в кассу лагеря. Карьер – маленькое искусственное ущелье над дорогой. Руда здесь очень бедная оловом, но пока нет лучшей. Новые шахты еще не выдают пески. Ее возят на богатительную фабрику, которая должна чем-то питаться. Раз в день шустрый коротыш Вася Колпаков взрывает в стене карьера несколько шпуров, после чего зэки две смены выносят руду. Я измеряю ее, закрывая глаза на маленькие пустоты внутри штабелей, но бригадира предупреждаю. «Смотри, на контрольном замере все эти штуки обнаружатся, и вам срежут объемы. На меня тогда не обижайтесь». Адский труд нести вдвоем груженые носилки по узкой тропинке под гору и потом строить у дороги штабель. Он обязательно должен иметь метровую ширину и в длину 2 метра. Иначе мерить нельзя, считает начальство. Японцы, которые никогда не делают перекуров, и ловчее всех ходят покруче, еле-еле дотягивают до нормы. Почти все другие пары безнадежно отстают. Отстает и мощный Лисоцкий, будучи не в силах компенсировать слабости своего постоянного партнера в «Орле». Этого хрупкого человека с удивительной судьбой я уже третий раз встречаю на Колыме. Из магаданской пересылки, где начались мои колымские злоключения и где я застрял, по болезни не попав на этап, меня отправили на 4-й километр в Усветловскую инвалидку, а затем в свиносовхоз несколькими километрами дальше. Вот где было благоденствие, хотя тогда я полностью еще не мог его оценить, не имея колымского опыта. Среди 600 женщин жили 80 мужчин. В совхоз, как в санаторий, посылали самых слабых. На вполне приличных харчах, легкой работе и свежем воздухе зэки быстро набирали сил. Их потом отправляли в отдаленные пункты. На Индигирку, Эгэ-Хая в Верхоянском районе и на Депутатский, Оловянный рудник в Заполярье. Почти в 3000 километров зимней дороги от Магадана. Но эти страхи были впереди. А пока мы жили в огороженной и охраняемой зоне. Нас отделяли от женщин, которые поддерживали и подкармливали всех мужчин, невзирая на вид и возраст, лишь бы они не носили военную фуражку или шапку со звездой. На работе всюду шныряли надзиратели обоих полов. Они также строго следили за тем, чтобы во время ежедневных киносеансов мужчин и женщин разделял проход в середине зала. Но частенько кто-нибудь перебирался на вражескую половину и прекрасно веселился в темноте. Нужно было только вовремя угадать конец фильма и успеть вернуться на свою территорию. Если же рвалась лента и в зале вспыхивал свет, для нарушителя создавалась довольно сложная ситуация, грозившая большими неприятностями, вплоть до этапа. У меня лично тогда было весьма плачевное состояние, и я, кроме умных разговоров с очень милой японской врачихой Хару-сан, она объяснила мне, что это значит «мадам весна». Никаких соприкосновений с прекрасным полом не искал. Примечание автора. Правильнее было бы назвать ее «Хару-сенсей», «доктор весна», но «сан» нравилось мне больше. Верховодила в лагере нарядчица-таджичка Персиянова, полноватая красавица в восточном стиле с роскошными косами. Год спустя я встретил ее в Магадане, где она в той же должности распоряжалась на пересылке Жен-Олпа. В совхозе Персиянова всегда ставила меня на легкую работу, заявляя при этом: «Вы же тоже нацмен, да еще слабые пока». В один прекрасный день Хару-сан сказала, что со мной хочет поговорить ее шеф, тоже зэк, польский еврей из Львова. Грузный старик с дряблым лицом и живыми карими глазами долго расспрашивал меня о Вене, где он кончил медицинский институт. Потом сказал, что меня надо перевести в центральную больницу, потому что ожидается этап на эндигирку. Он выписал мне направление как дизентерику